Глава третья. Не сговариваясь, а только мельком переглянувшись, сестра и брат дружно рванули из кухни. И лишь захлопнув за собой дверь, словно боясь, что неожиданный огонь бросится за ними следом, как ни странно, именно Витька очухался первым. Он остановился и завопил, нерешительно топчась на месте. «Сгорит же там все!» Алиса остановилась не сразу. Добежала до выхода из коридора и затормозила, ухватившись за дверной косяк. Смутно подумалась, а почему сбежали-то? Наоборот, бы радоваться надо, что огонь теперь есть. Угомонив дыхание, медленно направилась назад. А там Витька уже опасливо и совсем чуточку открыл дверь в кухню и просунул башку в зазор. Выпрямился. «Лиска!» – уже другим, более твердым тоном позвал он. «Все хоккейно. Огонь – это успокоился». Минуту спустя они сидели на корточках перед плитой и завороженно наблюдали, как в печурке за осторожно прикрытой на солидный крюк дверцей, металлической, с довольно плотным узором на поверхности, пляшут желто-оранжевые всполохи. Дверца печурки, как и плита, была достаточно старенькой, а потому сверху немного обвисла, отошла, и огонь был виден отчетливо. «Жалко, воды нет», – посетовала Алиса в полголоса, будто опасаясь разозлить гудящий огонь. «Здесь вон чайники есть, громадные такие. Хоть один бы вскипятить, нам бы надолго хватило». «Думаешь, в следующий раз не получится?» – с сомнением спросил брат и вдруг обрадовался. «Лиска, а мы здесь с тобой колдуны, что ли? А давай дождь, хороший такой, ливень настоящий вызовем. Вон там тоже кастрюли есть, дровенные. Наберем в них дождя побольше, до следующего вызова хватит. Помнишь, бабушкина, дождик, дождик пуще. Ты что, закрой рот, а то вдруг...» «Никакого вдруг», – заявил Витька. «Ты чё, не поняла? Мы проговорили про ясно, с желанием, чтобы исполнилось. А сейчас я просто вспомнил про слова о дожде. Желания вызвать не было, так что дождь в доме не пойдет». «А прикольно было бы», – невольно улыбнулся Алиса. «И, Витька, ты у меня умница. Я бы не догадалась про желание, но этого все равно мало», – вздохнула девушка, встав на ноги и осматривая те и правда здоровенные кастрюли. «Ничего себе тут питались! Сколько же едоков за стол садилось? Или в этих кастрюлях варили сразу на неделю, как минимум, или ели как не в себя, и выдохнула сквозь вытянутые губы. Фу! Сам подумай, умываться хочется каждый день. А я и вечером привыкла перед сном, а стирка, а мытье посуды». Вооружившись каминными щипцами и кочергой, снятой утром с засова на входной двери, они потушили огонь в печурке плиты и решительно побежали на второй этаж. Заняли две спальни рядом, но уговорились первую ночь спать в спальне Алисы, пока не привыкнут к обстановке. Затем обговорили, где будут лежать выданные им не слишком богатые продукты, и спрятали их в спальне же Алисы, в шкафу. Тот огромный иголки от пустоты и сам прятал хороший такой тайник, нижнюю доску, которую надо было открывать с жутким треском и скрипом, а потом ставить на место. Немного посомневались насчет сливочного масла, но девушка решила: найдем воду, сунем в нее. Я видела, бабушка так в деревне делала. Потом побежали изучать окрестности вокруг дома. Вызывать дождь не потребовалось. Чуть дальше они, сориентировавшись, сообразили со стороны кухни, а дома они нашли овражек с ручьем-ключом, выход которого кто-то бережно заключил в небольшую трубу. Но самое главное, от дома к овражку велась небольшая тропинка, которая почти не заросла, а с края овражка вниз к воде спускали деревянные ступеньки. Полуживые, полуразваленные, но все еще удобные, чтобы легко приблизиться к воде. Рядом с последней ступенью еще и плоский камень положен ставить посудину под ключевую струю. Водица холоднющая, студеная-престуденная, но напились вдоволь. Так хотелось после сухомятки-то. Сами не ожидали такой жажды. И тут же у ручья Витька помог сестре отмыть затылок от засохшей крови и сказал, что ранка почти зажила. Сбегав в дом за емкостями и хорошенько почистив их надранными пучками травы в маленьком природном бассейне ручья, Алиса и Витька набрали воды. С полными кастрюлями и чайником бегал брат, а Алиса следила за набором воды. Когда она сама принесла последний чайник, литров на 7, не меньше, Витька высказал практичную идею. Если туда, к ручью, часто бегали из-за воды, может, вокруг ручья еще что-нибудь посмотреть, а вдруг еще что-нибудь найдем или сначала обойдем дом. Алиса, державшая в мыслях здешнюю жизнь, как жизнь в деревне, что там может быть вокруг колодца, хотела пожать плечами, но потом кивнула. Пусть пока братом владеет приключенческий пыл, сбивать его нечего. Тем более он пока не знает, но вскоре у него наверняка все тело заноет. Не считая физры в школе, много ли он занимался физическим трудом в мире, который оставлен ими на неопределенно долгое время? А тут сам вызвался добровольно таскать воду, да еще неудобно так за ручки кастрюль. Ладно, еще чайники. «Сначала обойдем дом, только будем разглядывать все внимательно», – предупредила она его. «Что я не увижу, может, ты заметишь». «Зачем?» – немедленно последовал вопрос. «А тебя самого не удивляет, что дом крепкий, готовый принять жильцов прямо сейчас, и пустует?» Витька ненадолго задумался, шагая рядом с ней из кухни к крыльцу, а потом пожал плечами. «Дом-то, как и было сказано, лесной. Для постоянного проживания он, наверное, слишком далеко от всяких поселений находится». «Слишком солидно выстроен», – покачала головой Алиса. «Я бы поняла, если бы здесь кто-то остался, как сторож, или лесничего сюда вселили бы и за лесом следить, и за домом ухаживать. Ведь если он для знатных охотников был построен, то вообще-то должен был готов к встрече с ними в любой момент». «Лиска», – вдруг сказал брат, – когда они спустились по ступенькам, и он оглянулся на дом. Я сначала думал, это ставни на зиму стоят у окон. Ну, в спальнях и не только. Но ведь они металлические. Я ведь правильно понял, да? И ставни обычно крепятся снаружи. А эти оставались внутри дома. И по бокам от рам, прямо на стенах, такие штуки есть, в которые, как мне кажется, они крепятся. Или их на лето так убирают. А может, им, хозяевам, дом теперь совсем не нужен? Предположила девушка. И они забирают все металлическое из него. Насколько я понимаю, во времена, когда одевались так, как нас одели, металл был очень дорогим. Может быть, пробормотал Витька и внезапно добавил. Наверное, я зря не ношу тот меч, который мне дали. Надо бы взять его, а то оставил как дурак. Меч? Удивилась Алиса. Я думала, это шпага. Нет, это подростковый меч. Ну, типа учебный, но настоящий. Алиса хотела спросить, а какая связь между странными оконными ставнями и ношением подросткового меча? Но младший брат заметно задумался, и она решила не тревожить его, вероятно, излишними вопросами. Правда, после его слов тонкий привкус беспокойства махоньким, но надоедливым комаром запел в ее душе. Может, именно поэтому она и начала присматриваться к месту еще пристальней и обнаружила, что вокруг лесного дома была когда-то чуть ли не крепостная стена. Правда, невысокая, примерно 5 метров в высоту, но сейчас высокие кусты скрывали остатки этой стены. То здесь проглянет ободранный столб, то там покажется разрушенная низкая кладка. Видит ли эту стену Витька? А если не заметил, стоит ли показать ему ее? Сам дом теперь уже не казался слишком большим. Двухэтажная основательная каменная коробка. В центре то самое театральное крыльцо, на поверку оказавшееся довольно примитивным, несмотря на колонны. Так, крыльцо, оно и есть крыльцо. Могли бы и боковые стены поднять между колоннами, чтобы не продувало. А то эти колонны – смешное и несуразное украшение, особенно среди глухого леса. По сторонам от крыльца по 2 узких вертикальных окна на каждом этаже. Расположены далековато друг от друга, на торцах по 1 окну на каждом этаже. И венчает дом покатая крыша, следовательно, там еще и чердак есть. Интересно. Они обогнули угол дома и замерли. А потом, не сговариваясь, отошли от здания подальше, чтобы рассмотреть страшные черные пятна на сплошной без окон задней стене дома. Нет, не пятна. Скорее, пятнами можно было бы назвать отдельные участки стены, оставшиеся чистыми. Оцепеневший Витька округлившимися глазами созерцал представшее им, а потом шепнул. «Тут у них пожар, что ли, был?» Алиса помедлила, потом подошла к стене, потрогала, понюхала пальцы. Потом подошла ближе, чтобы нюхнуть камни дома. Витька прав, был пожар. Но ведь... И тут же девушка категорично сказала. «Это не домашний пожар. Дома бы запах стоял страшный до упора. А мы не почуяли. Может, только здесь что-то было? Воз стоял с сеном или соломой, например. А потом снова отошла и пригляделась уже к земле перед стеной. Здесь трава росла как-то неохотно, а земля, видневшаяся под ней, тоже чернела. Значит, огонь горел и перед стеной. Но трава... Значит, это было примерно в прошлом году. Алиса вздохнула. «Мы с тобой не спецы по пожарам ведь», — сказала она. «Был и был. Пойдем лучше к ручью, а потом в дом убираться. А к обеду, может, я сумею сварить какой-никакой суп. Горячего хочется до ужаса». Вокруг ручья ничего особенного не наблюдалось. И Витька поднялся на овражный обрыв за ним и спустился, чтобы побродить по краю леса. Алиса сначала встревожилась, но фигура брата была видна, так что она успокоилась и снова подставила ладони под струйку воды, чтобы с удовольствием напиться. «Лиска!» – ликующий вопль Витьки заставил вздрогнуть. «Иди сюда! Что я нашел? Не поверишь!» Она не сразу добралась до него, стоявшего рядом с огромной сосной. Овраг же, хоть и небольшой. А когда добралась, ахнула. Брат скинул жилет и лихорадочно собирал в него белые и черные грузди. Машинально огляделась и бросилась чуть дальше от сосны, к следующим деревьям, потому что возле их стволов трава росла пореже, и белые, то есть боровики, торчали так победно, что мимо точно не пройдешь. Если тут знакомые грибы, может, и травы тоже будут? Неплохо бы и их набрать, чтобы зиму зимовать нормально. Сбрасывать с себя одежку не стала. Нашла огромнейшие листья лопуха и минуты спустя принесла к брату и свою добычу. Вымыли грибы сразу в ручье, чтобы дома не тратить принесенную воду. Счастливый Витька шагал впереди нее, то и дело оглядываясь на ее лопухи, сияя от радости. Грибной суп Алиса ему уже пообещала, из белых. Грузди решили засушить, потому что варить их в супе сейчас некогда. Перед варкой-то надо еще пару раз отварить от горечи, а засолить соль в этом мире наверняка дорогая, да и где ее взять? А вот когда они поднялись к входной двери в дом, и брат потянулся открыть ее, Алиса проговорила. «Вить, не злись, что делаю замечание, но лучше бы нам не орать здесь. Ты так кричал, что весь лес это слышал. А если тут бандиты какие-нибудь шастают? Дом у нас крепкий, но окна-то не защищены, да и входная дверь. Засов засовом, но если кто с топором придет... Я не паникерша, но если кто захочет влезть, каюк нам, не отобьемся. Он пропустил ее мимо себя, а потом, закрыв дверь, кивнул. Я не злюсь. Ты правильно сказала. Это я все еще никак не могу привыкнуть, что... Он снова пожал плечами. Что сначала надо прояснить обстановку, а уж потом. Оставив грибы в кухне, они договорились в доме убираться понемногу, начиная со своих комнат, а потом делать перерывы. Снова сбегали во двор, где наломали сразу несколько веников, чтобы надолго хватило. После того, как обе спальни были приведены в порядок, Витька сам вызвался убраться на втором этаже, подмести в коридоре, чтобы освободить сестру, которая собиралась заняться готовкой. Но сначала они снова наставили указательные пальцы на открытую дверцу печурки и вызвали огонь. Найденным ножом, очень громоздким, зато острым, Алиса принялась крошить грибы в кастрюлю, вздыхая, что придется есть несоленый суп. Витька почему-то не уходил, слоняясь по огромной кухне и о чем-то раздумывая. Остановился. «Алиса, если мы умеем вызывать огонь, это колдовство или магия? Один фиг, как по мне, а что?» «Не, просто интересно, и это кухня». «И что тебе в этой кухне не нравится?» «Если есть кухня, где здесь то место, в котором должны храниться продукты?» «В смысле?» Я имею в виду всякие шкафы или кладовку, или чулан. Алиса обернулась от рабочего стола. А ведь братишка снова прав. «Пыль выметать не хочется», — усмехнулась она и предложила. «А ты обыщи все места рядом с кухней. Вдруг и в самом деле что-нибудь найдешь». И нашел ведь темную, потому что без окон кладовку. Или это чуланчик? С ларями для муки и полками. Пустыми, правда. Из веников наломали прутьев и подожгли в печурке, чтобы рассмотреть находку. В одном ларе оказалась мука. Но ее опознали после того, как палкой сковырнули слой плесени на ней. Витька даже смолился. «Может, ну, эту плесень нафиг. С самого чистого местечка возьмешь и хоть чуточку присыпешь суп. Ты же сама говорила, что с мукой суп гуще. И, может, на выпечку, на хлеб хватит. Или на лепешки какие-нибудь, блины». «А потом помрешь в жутких корчах», – мрачно сказала Алиса. Плесень ядовитая, вбей себе в башку. И такая большая означает только одно, она добралась до самого дна. Так что забей и забудь, закрой ларь. Потом вынесем из дома и выбросим. Посмотри, что там следующих, может, что-то более полезное найдем. И нашли соль, причем в трех ларях. Сначала открыли первый и глазам не поверили. Обрадовались так, что прыгали, обнимались и вопили в свое удовольствие. Не в лесу же вопили, а в собственном доме. А потом, угомонившись, поняли, что ничего не поняли. Светлая соль, явно съедобная, была только в одном ларе. И было там ее, ну, скажем так, маловато. Половина ларя, который в оценке Алисы, был похож на сложенную ножную швейную машину. Вроде и много, но девушке даже смешно стало. Жадничаю? Или в мыслях уже потратила на соление грибов? А потом Витька открыл другие два ларя и нахмурился. «Лиска, это чё?» Принюхались. Непонятно. Алиса лизнула палец и ткнула в то черное, что посверкивало на свету. Несколько крупинок прилипло на кожу, и девушка, чуть сомневаясь, «но ведь это точно не порох», попробовала, посмотрела на брата. «Это тоже соль». «А почему черная?» «Ну, может, у них здесь такая тоже есть?» «А если это не соль?» «Если мы точно не знаем, значит, трогать не будем». И засмеялась, все еще пребывая в эйфории от найденной светлой соли. «Поймаем кого-нибудь и спросим». Правда, смеясь, она взглянула на палец, с которого пробовала черную соль. Виду не подала, но удивилась. На нем осталось смазанное темное пятно. Неужели сажа? «Ну тебя», – пробормотал тем временем Витька и снова, хмурясь на черную соль, напомнил. «Нашли ты ее рядом с другой солью? Нормальной? Может, это вообще не соль, а какая-то другая приправа?» «Я такой никогда не видела. Здешняя? Ладно, забудь, нам пока и этой хватит». И промолчала, что брат ее своими догадками, что вещество находится среди продуктов, успокоил ее, потому что постепенно начинала психовать. Мало ли, что она в рот положила. А если это был яд, а она так легкомысленно решила попробовать его? Оба сбегали в кухню, нашли большую глубокую чашку и зачерпнули светлую соль, чтобы ее надолго хватило на рабочем кухонном столе. К почти готовому супу Витька, закончивший уборку в коридоре, принес спрятанный в спальне Алисы дорожный хлеб. Немного. И объяснил. «Грибы можно не экономить, а вот хлеб». «А то не знаю», – улыбнулась старшая сестра и кивнула. «Витек, как насчет после обеда взять с собой мешки из-под одежды и набрать грибов побольше?» «Согласен на все 100», – заявил тот, а потом задумался. Так задумчивым, но с удовольствием поел горячего супа. Еще и добавку попросил, после чего сам предложил. «Лиска, я вот думаю, может, грибы подождут? Нас ведь сюда привезли. Из ворот дорога одна. Значит, эта дорога тупик. Может, пройдем по ней немного?» И, не дожидаясь вопроса, объяснил. «Если наша тупиковая дорога выходит на более наезженную, может, где-то рядом деревня или город есть?» «Только ты мне посуду поможешь вымыть», – хмыкнула девушка, оглянувшись на плиту, где восседала большая кастрюля, в которой грелась вода для посуды. «Помогу», – пообещал тот и тут же снова предложил. «А давай в следующий раз в тарелке наливать не будем. Прямо из кастрюли же есть можно». «Не, Витёк, я брезгливая», – усмехнулась Алиса. «Да и мало ли, как ситуация повернется. Вдруг у нас кто-то появится. Увидит, как ты прямо из кастрюли ешь». «Пойдет про нас слава, что мы тут дикие совсем». Брат вздохнул, но пререкаться не стал, только задумчиво сказал. «А один чайник можно переделать под умывальник, подвесить его над какой-нибудь посудиной огромной, типа под тазиком, и умываться, сколько влезет. Помнишь, у бабушки такой был, только с носиком?» Прежде чем выйти во двор, Витька убежал к себе в спальню и вернулся не просто одетый в те же штаны и рубашку, что и утром. Алиса подняла брови, но спрашивать не стала. Возможно, это она виновата, напугав брата ручья. Но Витька, как и хотел, снова нацепил свой подростковый учебный меч на бедро. Кроме того, он еще, наверное, с кухни взял парочку ножей, которые заткнул за широкий ремень. На пират стал похож, посмеялась про себя девушка. Но чуть позже сообразила, что таких громадных ножей она на кухне не видела. Более того, один из ножей оказался в ножнах, а другой – без. Витька добрался до какой-нибудь оружейной комнаты, поэтому подметал в коридоре так долго. Зато и называть его теперь хотелось не Витькой, а Виктором. Вышли к дороге-тупику, И Алиса пару минут серьезно размышляла, стоит ли напоминать брату, что так с открытым лезвием нож носить нельзя. Упадет, неправильно повернется, ладно, хоть если сам себя только поранит. Но опять-таки промолчала, решив поговорить с ним уже дома. Сама не стала переодеваться, пошла в том же, в чем была вчера, разве что корсет сняла. После вчерашней голодовки он уже не жал, так что она про него и забыла. И накинула поверх рубашечной блузы штуку вроде жилета, только очень короткую. И волосы подправила чуть-чуть. Утром бегала с распущенными, а перед тем, как варить суп, собрала волосы в косу и закрепила на затылке, благо не болел. И на всякий случай, если кто-то из местных встретится, уже для прогулки сверху накинула тонкий шарф. А вдруг здесь замужние дамы волосы укрывают? А еще... Еще при виде Виктора, вооруженного до зубов, выходя на дорогу со двора, она прихватила какую-то толстую палку, вроде дубинки, и чуть не расхохоталась, поймав одобрительный взгляд младшего брата. После первых шагов по заросшей дороге от дома Витька задумчиво сказал: «А потом сходим по течению ручья. На грибах прожить можно, но ведь надоест. А вдруг ручей впадает в речку? Может быть, рыбы наловить? Но у нас нет рыболовных снастей», напомнила Алиса. «И чё? Зато я у тебя видел такую штуку, прозрачную. Можно сачок сделать». Некоторое время она помалкивала, вспоминая, что за прозрачную штуку видел младший брат, а потом снова закусила губу, чтобы не расхохотаться. Кажется, он имел в виду вуаль. Сначала она пыталась считать шаги, чтобы узнать, какое расстояние у дороги тупика. Потом, сбившись со счета, плюнула и начала думать, сколько времени прошло с момента выхода из дома. Показалось, шли где-то полтора часа. Интересно, 12 есть? Кажется, уже и в самом деле наступил обед. Или время послеобеденное. Солнце-то пригревало так, что их головы, Алиса потрогала свою, укрытую шарфом, стали горячими. «Мне кажется, здесь август», – предположила она, раздумывая о том, получится ли во дворе, там, где травы поменьше, устроить что-то вроде солнечных часов, очень примитивных, воткнуть в землю колышек и расчертить вокруг него круг циферблата. «Почему август?» «А ты посмотри на дорогу. На ней маленькие листочки есть, желтые, а деревья все еще зеленые. Да и птицы поют тихонько, не так, как в начале лета». «Может быть». Витька казался рассеянным, но на деле он так внимательно присматривался к лесу, к высоченным деревьям, среди которых убегала дорога, что иной раз спотыкался, забывая смотреть под ноги. Волей-неволей Алисе пришлось взять его за руку и вести дальше. Шли молча, и девушка только улыбалась, когда и ее глаза шарили только по земле, опять-таки в поисках грибов. Но порой она вскидывала глаза, чтобы убедиться, дорога тупик пока не вливается в ту, которая должна была вывести их к... «Ой, мамочки, к мужу!» «Стой!» – шепотом скомандовал Виктор, и Алиса послушно и даже испуганно замерла на месте. «Слышишь?» Алиса ничего подозрительного не слышала, зато видела, что до просвета недалеко, и что этот просвет, кажется, и есть встреча тупиковой дороги с той самой наезженной. Или это всего лишь просека? Но брат даже голову склонил, прислушиваясь, и девушка затаила дыхание. И услышала. Кто-то неподалеку от их дороги скулил. Так жалобно, что у Алисы сердце заныло. Они переглянулись и медленно пошли к высоким цветам и травам, в которых пряталось скулящее существо. Причем Виктор неожиданно для Алисы, но она немедленно сказала про себя: «Одобрямс». Вынул из ножен свой меч, а другой рукой взялся за рукоять ножа. Наконец они остановились в паре метров от места, и скулёж превратился в нытье человеческое. Снова переглянулись, и Виктор, сглотнув, сказал негромко, но звучно: «Кто там?» В траве икнули, так громко, что подавились и раскашлялись. Алиса быстро прошагала нужное расстояние и развела в стороны травы. «Опаньки!» Здесь сидела одна из трех девушек, которых ей определили в прислуге. Вылупила мокрые глазища на Алису, рот открыла и, как кинется, к Алисе на шею. Чуть с ног не свалила. Хорошо еще Алиса успела крепче ноги расставить. «Ничего себе!» – ошалев выговорил Виктор. А первое впечатление от встречи с девицей у Алисы было страшным. На несколько карет, которые ее должны были довести к мужу, напали разбойники. И вот эта девица осталась единственной выжившей. А та стискивала тощие ручонки вокруг ее шеи и тоненько подвывала, словно бы подтверждая нападение грабителей. Но вскоре девица успокоилась и сумела по наводящим вопросам рассказать, почему она вдруг очутилась в одиночестве. Все оказалось до глупого просто. Когда кареты достигли перекрестка, Дан Бартлей велел устроить краткую зеленую остановку. Дамы списком разбежались по кустикам, а вот конкретная эта, будучи весьма стеснительной, мало того, что убежала в самые дальние дороги кусты, так еще и провозилась там слишком долго, приводя себя в порядок. Когда вышла на дорогу, с ужасом выяснила, что уехали без нее. А потом выяснила, что не помнит, какой дорогой надо возвращаться к цивилизации. И потопала по той, что ей показалось подходящей. Алиса сочувственно спросила. «И ты эту ночь ночевала в лесу?» «Лучше бы не спрашивала». Девица вновь обрыдалась на ее груди. Пришлось успокаивать, а потом брат с сестрой, переглянувшись, пожали плечами. «Придется возвращаться в дом». «Нет!» – новый вопль девицы оглушил их. «Что ты орешь?» – поразился Виктор. Но девица не расцепляла рук вокруг шеи Алисы и продолжала орать, как оглашенная. Правда, ручонки у нее не слишком сильные оказались. Алиса быстро сняла дамочку со своей шеи и рявкнула. «Как звать?» «Лула», – четко ответила дамочка, которую Алиса удерживал за руки на небольшом расстоянии от себя, и, снова потянувшись к Алисе, заскулила. «Я не хочу в тот дом, леди Алисе, там страшно!» «Мы там спали всю ночь, и ничего страшного не было, да и с нами ничего не случилось», – быстро вставила в паузу Алиса. «Хочешь суп?» «Я суп сварила, грибной», – похвасталась она. «И учти, мы ведь тоже дорогу не знаем, а в доме все же лучше». Неизвестно, что больше изумило эту самую Лулу – проведенная ими безопасная ночь или суп, сваренный потенциальной хозяйкой. Но плакать она постепенно перестала. И скоро покорно поплела следом за своей то ли настоящей, то ли все-таки отмененной хозяйкой и ее братом.